День 20. Страдания святого священномученика Игнатия Богоносца. В то время, как Троян вступил на римский престол, епископом в Антиохийской церкви был святый Игнатий, богоносец по своему прозванию и делам, принявший епископию после святого Евода, преемника апостола Петра. О сём божественном Игнатии Богоносце рассказывается, что когда он был младенцем, а Господь Иисус Христос жил на земле с людьми и учил народ о Царстве Божьем, однажды родители Игнатия, стоя среди народа, слушали словеса Божие, исходящие из уст Спасителя, имея при себе и свое дитя. Взглянув на них, Господь позвал к себе отрока Игнатия, поставил его среди народа, обнял его и, взяв на руки, сказал: «Аще не обратитесь и не будете, яко дети, не внидите в Царствие Небесное, и же аще приимет от рача таково во имя мое, мене приемлет». Евангелие от Матфея, глава 18, стих 3 и 5. Евангелие от Марка, глава 9, стих 37. Евангелие от Луки, глава 9, стих 48. Так святый Игнатий и был назван Богоносцем, потому что он был носим руками воплощенного Бога, а также и потому, что он носил Бога в сердце своем и в устах, будучи сосудом, подобным святому апостолу Павлу, сосуду избранному, чтобы носить имя Божие пред народами и царями. Он был сначала учеником святого Иоанна Богослова и вместе со святым Поликарпом, епископом Смирнским. Затем, советом всех святых апостолов, он был поставлен епископом в Антиохии, где ранее, чем в других местах, появилось имя христианское. Приняв управление церковью, он не щадил сил своих для проповеди благочестия, являя во всем апостольскую ревность. Сей святый иерарх установил церкви петь божественные песни на два лика или хора, подобно ликам ангельским, ибо, сподобившись божественного откровения, он видел, как ангельские лики пели попеременно. Когда один пел, то другой молчал, когда же пел другой, то первый слушал. Когда один кончал песни, другой начинал. Таким образом, ангельские лики прославляли Святую Троицу, как бы передавая друг другу песнопение. Получив такое откровение, святой Игнатий установил сей порядок священных песнопений сначала в своей Антиохийской церкви. А отсюда сей прекрасный чин был принят и во всех церквах. Сей богоносный иерарх был добрым правителем церковных чинов, совершенным служителем Христовых таинств, а после и мучеником, отданным на съедение зверям, о чем будет сказано далее. В тяжелой войне со скифами царь Троян одержал победу, полагая, что он стал победителем врагов при помощи своих языческих богов, Троян пожелал за это возблагодарить их повсеместными жертвами, дабы и в будущее время боги благополучно устрояли его войны и царствования. Тогда воздвиглось сильное гонение на христиан. Царь узнал, что христиане не только не желают принести жертвы языческим богам, но и хулят их, обличая их ложность, и потому повелел повсюду убивать христиан, не повинующихся его повелению. Когда же сей царь отправился на другую войну против армян и парфян, то пришлось быть ему в Антиохии. И тут святый Игнатий Богоносец был оклеветан пред ним за то, что Христа, осужденного Пилатом на смерть и распятого на кресте, он почитает как Бога и устанавливает законы о сохранении девства, о презрении к богатству и всему, что приятно в жизни. Услыхав о сём, Троян призвал святого и пред всем своим синклитом сказал ему: «Ты ли, называемый богоносцем, противишься нашему повелению и развращаешь всю Антиохию, ведя ее вслед своего Христа?» Божественный Игнатий отвечал: «Да, это я». Царь спросил: «Что значит название твое «богоносец»?» Святый отвечал: «Носящий Христа Бога в душе своей есть богоносец». «Итак», – спросил царь, – «ты носишь Христа твоего в себе самом?» Святый отвечал: «Действительно ношу, потому что написано: вселюсь в них и похожу». Второе послание к Коринфянам, глава 6, стих 16. Царь сказал: «Что же мы, по твоему мнению, не носим всегда наших богов в памяти и не имеем их помощниками против врагов?» Богоносец отвечал: «Горько мне, что ты называешь идолов богами, потому что един есть Бог истинный, создатель неба и земли, и моря, и всего, что в них находится. Един Господь Иисус Христос, Сын Божий Единородный, и царству Его не будет конца. Если бы ты познал Его, царь, то порфира твоя и венец, и твой престол были бы еще более могущественными». «Игнатий», – сказал царь, – «оставь то, что ты говоришь, и послушай лучше моих слов. Если желаешь сделать мне угодное и быть в числе моих друзей, то принеси с нами жертву богам, и тотчас же будешь у нас первосвященником великого Дия и назовешься отцом синклитом». Святый отвечал: «Какая польза мне быть первосвященником Дия, когда я архиерей Христа, коему всегда приношу хвалу и стараюсь всецело принести себя в жертву, чтобы иметь в себе подобие добровольной его смерти?» Царь сказал: «Кому ты хочешь принести себя в жертву? Тому ли, кто был пригвожден ко кресту Понтийским Пилатом?» Святый отвечал: «Пусть я буду жертвую тому, кто пригвоздил ко кресту грех, сокрушил начальника греха дьявола и крестом победил всю его силу». Царь сказал: «Мне думается, Игнатий, что ты не имеешь здравого ума и правильного рассуждения. Ты не прельстился бы так христианскими писаниями, если бы хорошо понимал, как выгодно повиноваться царской воле и приносить со всеми жертвы богам». Богоносец, еще более воодушевившись, сказал: «Если ты отдашь меня на съедение зверям, или распнешь меня на кресте, или предашь мечу или огню, то я все-таки никогда не принесу жертвы бесам. Не боюсь я смерти и не ищу временных благ, но желаю одних вечных и всячески стремлюсь только к тому, чтобы прийти ко Христу Богу моему, благоизволившему умереть за меня». Тогда участвовавшие в синклите, желая обличить Игнатия в заблуждении, сказали: «Вот ты говоришь, что твой Бог умер. Как же мертвый может помогать кому-нибудь, а тем более умерший позорной смертью? Наши же боги действительно бессмертны и считаются бессмертными». Богоносец отвечал: «Господь мой и Бог, Иисус Христос, нас ради вочеловечился и для нашего спасения добровольно принял распятие на кресте, смерть и погребение, потом воскрес в третий день, низверг и низложил силу врага, вознесся на небеса, откуда сходил, чтобы восстановить нас из падения и опять ввести в рай, из которого мы были изгнаны, и даровал нам благ больше, чем мы имели прежде. А из почитаемых вами богов ни один не сотворил подобного, будучи людьми злыми, беззаконными, сотворившими много пагубного Они безумным людям оставили только какое-то ничтожное представление о своем божестве. Когда же потом спало с них покрывало лжи, обнаружилось, чем они были и как позорно окончили свое существование. Когда святый Игнатий сказал это, то царь с Синклитом, боясь, чтобы он еще более не посрамил богов, велел отвести его в темницу. Сам же царь всю ночь не спал, размышляя, какой бы казнью лишить жизни Игнатия, и придумал осудить его на съедение зверям, считая эту смерть самую лютую. Утром он объявил об этом Синклиту. Все согласились, но посоветовали ему предать Игнатия зверям не в Антиохии, чтобы он не прославился среди своих граждан, приняв за свою веру мученическую кончину, и чтобы другие, глядя на него, не укрепились в христианстве. Поэтому и сказали, что его следует в оковах отвезти в Рим и там предать зверям. Там для него, измученного долгим путем, казнь будет еще тяжелее. И из римлян никто не узнает, кто он был. Подумает, что погиб один из злодеев, и не останется по нем никакой памяти. Этот совет был угоден царю, и он изрек смертный приговор Игнатию, чтобы он в Риме во время праздника при собрании всего народа был отдан зверям на растерзание. Так святый был осужден нечестивыми, как бы в позор ангелам и людям. Первое послание к Коринфянам, глава 4, стих 9. Богоносный Игнатий, услыхав о себе такой приговор, воскликнул: «Благодарю Тебя, Господи, что Ты удостоил меня засвидетельствовать совершенную любовь к Тебе и благоволил связать меня железными узами так же, как апостола Твоего Павла». С радостью возложил он на себя оковы, как будто прекрасное ожерелье из жемчугов, драгоценное украшение, с которым он желал воскреснуть в будущей жизни. Смотри послание святого Игнатия к Ефесянам. Царь с войском пошел на войну, а божественный страдалец, закованный в тяжелые оковы, был отдан 10 жестоким и немилосердным воинам и отправлен в Рим. Выходя из Антиохии, он усердно помолился за церковь и вручил свое стадо Богу. Все верующие плакали о нем и горько рыдали, а иные, привязанные к нему горячей любовью, пошли за ним в путь. В Селевкии, при морской гавани, неподалеку от Антиохии, святый Игнатий сел с воинами на корабль, который должен был проходить вдоль берегов Малой Азии, и после долгого и опасного плавания прибыл в Смирну. Тут Игнатий встретил и приветствовал святого Поликарпа, божественного апостола, епископа Смирнского, своего соученика, и с ним утешался богодухновенную беседою, радуясь о своих узах и гордясь своими оковами. Ибо что могло быть для него лучшим украшением, как не эти вериги, в которые он был закован за Господа своего? Виделся он также и с прочими епископами, пресвитерами и диаконами, которые стекались к нему из Ассийской церкви и городов, желая видеть его и слышать из уст его божественные слова, словом и примером утверждая христиан в вере, увещевая всего более беречься возникавших и распространявшихся тогда ересей и строго держаться апостольских преданий, святой Игнатий умолял Поликарпа и вообще всю церковь помолиться за него, чтобы скорее ему сделаться пищей зверей и предстать пред лицем Господа, к которому стремилась его душа. Видя, что они смущены и не желают его смерти и разлучения с ним, Игнатий испугался, что и те верующие, которые находятся в Риме, также смутятся, не стерпят того, чтобы он отдан был зверям, и сделают ему какую-нибудь преграду, подымут, может быть, руки на тех, которым повелено отдать его на съедение зверям, и этим затворят ему открытую дверь мученичества и желаемой смерти. Поэтому он решил послать им просьбу помолиться о нем, чтобы не пресекался путь его страданий, но чтобы скорее он был растерзан зверями и перешел к возлюбленному своему владыке. писал он так. Игнатий Богоносец Церкви, помилованный величием Всевышнего Отца и Единого Сына Его Иисуса Христа, возлюбленный и просвещенный по воле Того, Которому благоугодно все, совершившееся по любви Иисуса Христа, Бога нашего, Церкви, председательствующей в столице области Римской, богодостойной, достославной, достоблаженной, достохвальной, достовожделенной, чистой и первенствующей в любви, христоименной, отцеименной, которую и приветствую во имя Иисуса Христа, Сына Отчего, тем, которые по плоти и духу соединены между собой во всякой заповеди Его, нераздельно получили полноту благодати Божией, чистым от всякого чуждого цвета, желает премного радоваться во Иисусе Христе, Боге нашем. В молитве к Богу я получил то, о чем много просил, чтобы увидеть ваши богодостойные лица, связанные за Христа. Я надеюсь целовать вас, если воля Божия удостоит меня достигнуть конца. Начало положено хорошо. Сподоблюсь ли благодати беспрепятственно получить мой жребий? Ибо я боюсь вашей любви, чтобы она не повредила мне, потому что вам легко то, что хотите сделать, а мне трудно достигнуть Бога, если вы пожалеете меня. Желаю, чтобы вы угождали не людям, но Богу, как вы и благоугождаете Ему. Ибо не я уже не буду иметь такого удобного случая достигнуть Бога, не вы, а знаменовать себя лучшим делом, если будете молчать. Если вы будете молчать обо мне, я буду Божиим. Если же окажете любовь в плоти моей, то я должен буду снова вступить на поприще. Не делайте для меня ничего более, как чтобы я был заклан Богу теперь, как жертвенник уже готов, и тогда составьте любовью хор и воспойте хвалебную песнь Отцу во Христе Иисусе, что Бог удостоил епископа Сирии призвать с востока на запад. Прекрасно мне закатиться от мира к Богу, чтобы в нем мне воссиять. Вы никогда никому не завидовали и других учили тому же. Желаю, чтобы вы подтвердили делом, что преподаете в своих наставлениях. Только просите для меня у Бога внутренние и внешние силы, чтобы я не говорил только, но и желал, чтобы не назывался только христианином, но и был в самом деле. И если я действительно окажусь им, то могу и называться им, и только тогда могу быть истинным верным, когда мир не будет более видеть меня. Ничто видимое не вечно, видимое Бо временно, невидимое же вечно. Второе послание Коринфянам, глава 4, стих 18. Бог наш Иисус Христос является в большей славе, когда Он в Отце. Христианство не в молчаливом убеждении, но в величии дела, особенно, когда ненавидит его мир. Я пишу церквам и всех извещаю, что добровольно умираю за Бога, если только вы не воспрепятствуете мне. Умоляю вас, не оказывайте мне неблаговременной любви. Оставьте меня быть пищу зверей и посредством их достигнуть Бога. Я пшеница Божия. Пусть измелют меня зубы зверей, чтобы я сделался чистым хлебом Христовым. Лучше приласкайте этих зверей, чтобы они сделались гробом моим и ничего не оставили от моего тела, дабы по смерти не быть мне кому-либо в тягость. Тогда я буду поистине учеником Христа, когда даже тело моего мир не будет видеть. Молитесь о мне Христу, чтобы я посредством этих орудий сделался жертвою Богу. Не как Петр и Павел заповедую вам, а не апостолы, а я осужденный, а не свободные, а я доселе еще раб. Но если пострадаю, буду отпущенником Иисуса,

как последний из них и как изверг. Но если достигну Бога, то по милости Его буду чем-нибудь. Приветствую вас, Дух мой, и любовь церквей, принимавших меня во имя Иисуса Христа, не как прохожего. Ибо даже и те церкви, которые не находились на пути моего плотского странствования, выходили навстречу мне в город. Пишу вам, это из Смирны через достоблаженных Ефесян. При мне же вместе со многими другими Крок, вожделенное для меня имя. Тех же, которые во славу Божию отправились прежде меня из Сирии в Рим, думаю, вы уже знаете. Скажите им, что я близко. Все они достойны Бога и вас. Вам надобно во всем успокоите. Я написал вам это за 9 дней до сентябрьских календ, то есть 23 августа. Укрепляйтесь до конца в терпении Иисуса Христа. Аминь. Это послание Игнатий отправил с некоторыми из ефесских христиан, сопровождавших его, которые отправились в Рим кратчайшим путем. Через несколько времени сам святый вышел из Смирны в сопровождении воинов и прибыл в Троаду. Здесь он получил радостную весть, что гонение утихло в Антиохии и церкви возвращен мир. Помня во всех молитвах своих о своей осиротевшей церкви, он просил всех верующих молиться о ней. Чем сильнее была его радость о спокойствии его паствы, тем благодушнее он шел навстречу смерти. В таком расположении души он писал послание к филадельфийцам в Килисии и смирнянам, побуждая христиан принять деятельное участие в радостном событии Антиохийской церкви, и в особенности он писал к святому Поликарпу, епископу Смирнскому, прося его отправить кого-нибудь из клира в Антиохию для утешения тамошней церкви и поручая ему написать к другим церквам, чтобы они сделали то же. Из Троады святой Игнатий отплыл в Неаполь, в Македонии. Пешим прошел Филипполь и Македонию, посещая на пути храмы, уча в них, наставляя и ободряя немощную братью, а также повелевая всем бодро и трезвенно проводить жизнь. Пройдя Египир, святой Игнатий в Епидамне опять сел на корабль и поплыл в Италию через моря Адриатийское и Тиренское. Когда увидел он издали Путиолы, город в Кампании, он хотел здесь сойти на землю, чтобы прийти в Рим тем же путем, которым некогда апостол Павел шел на подобный же подвиг. Но сильный ветер не допустил корабль до берега, и святой Игнатий в одни сутки прибыл в гавань Порт, недалеко от Рима. Воины спешили в Рим, чтобы поспеть к зрелищам, которые уже приближались к концу. Между тем распространился слух о прибытии антиохийского епископа, и собравшиеся христиане встретили его полной радости и вместе глубокой скорби. Некоторые надеялись уговорить народ, чтобы он отказался от кровавого зрелища, смерти праведного мужа. Но Игнатий умолял из любви к нему не делать сего, и, преклонивши колено вместе с присутствующими братьями, молился Сыну Божию о церквах, о прекращении гонения и о сохранении взаимной любви между братьями верующими. Затем святый Игнатий был отведен в Рим и отдан с царским предписанием городскому епарху. Тот, увидя Игнатия Богоносца и прочитав царское письмо, тотчас велел приготовить зверей. Наступил праздничный день, и святый был приведен на место осуждения. Весь город собрался на это зрелище, потому что везде прошел слух, что епископ Сирский будет отдан зверям. Поставленный на арене, святый обратился светлым лицом к народу, гордясь мужественную душою и радуясь, что он принимает смерть за Христа, и громко сказал: «Римские мужи, взирающие на настоящий мой подвиг, вы знаете, что не ради какого-нибудь злодеяния я принимаю казнь, и не за какое-нибудь беззаконие осужден на смерть, но ради единого моего Бога, любовью к которому я объят и к которому я сильно стремлюсь. Я его пшеница, и буду смолот зубами зверей, чтобы быть для него чистым хлебом. Как только святый сказал это, на него были выпущены львы. Тотчас набросившись, они растерзали святого и съели, оставив только твердые кости. И исполнилось желание святого, чтобы звери были гробом его, и Бог допустил совершиться сему по желанию угодника. Он мог бы заградить уста львов пред ним, как пред святым пророком Даниилом во рву, и пред святую Феклою, также во время казни, ради славы своего святого имени, однако не сотворил сего, изволив лучше исполнить желание и просьбу раба своего, чем прославить всемогущую свою силу. Такова была кончина святого Игнатия Богоносца. Таков его подвиг, такова его любовь к Богу. Когда кончилось зрелище, бывшие в Риме верующие, которым святые писал из Смирны, и некоторые из пришедших с ним, собрали оставшиеся кости мученика и, неутешно плача о нем, положили их с честью в особенном месте вне города в 20-й день декабря 107 года. Мы, видевшие это собственными глазами, так повествуют о писателе мученичества святого Игнатия, всю ночь провели дома в слезах и с коленопреклонением, и молитвою просили Господа утешить нас о случившемся. Когда потом мы немного заснули, некоторые из нас увидели, как святый Игнатий вдруг явился к нам и обнимал нас, другие видели его молящимся за нас, иные же, облитым потом, как бы после великого труда, и предстоящим Господу. С радостью, увидевшие это и сообразив сонные видения, мы воспели хвалу Богу, подателю благ, ублажили святого мужа и заметили день и год его кончины для того, чтобы, собираясь в день его мученичества, иметь нам общение с подвижником и доблестным мучеником Христовым. Узнав о кончине святого Игнатия, о его мужественном великодушии и о том, как он без боязни и с радостью ушел на смерть за Бога своего Христа, царь Троян сожалел о нем, услыхав же о христианах, что они люди добрые, кроткие, живут воздержно, любят чистоту, удерживаются от всяких дурных дел, ведут беспорочную жизнь и ни в чем не противны его царству, но только не имеют многих богов, а чтут единого Христа, Троян не велел искать их для казни, но позволил им жить в покое. После сего честные останки святого Игнатия Богоносца были со славою перенесены в Антиохию на защищение града, на исцеление болящим и на веселье всему стаду сего пастыря, во славу Бога в Троице Единого, от всех славимого вовеки. Аминь. Кондакт святого, глаз третий. Светлых подвигов твоих в светоносный день предпроповедует всем в вертепе рожденного, всего бы жаждая от любви, насладитесь, подчался еси от зверей снеден быти, всего ради и богоносец нарекался еси, Игнатия всемудре. Память святого Филогония, епископа Антиохийского. Блаженный Филогоний с раннего возраста с усердием изучал божественные книги и с помощью Божию в совершенстве ознакомился с ними. Полагая же для себя руководственным правилом святое учение, Он просиял святостью своей жизни. Филогоний имел жену и дочь, и, будучи адвокатом, постоянно посещал судилище. Здесь всегда защищал он людей обижаемых, подавая ему руку помощи и выступая против утеснителей, вдов и сирот, нищих и убогих. И просиял он добродетельным житием своим. По смерти супруги своей возведен был на архиерейскую кафедру. В то время в церкви христианской было большое неустройство, хотя гонения на христиан от язычников тогда прекратились. Но над церковью разразилась еще более свирепые бури, то есть начались еретические волнения. Филогоний, будучи епископом, как добрый пастырь, добре стоял на страже своей паствы и своей мудростью пресекал те смуты, разбирая и опровергая еретическое хитрословие. За это его почтил похвалой и святой Иоанн Златоуст, который сообщает о нем с большую подробностью. Так, проводя благочестивую ангельскую жизнь, святый Филогоний, управив богоугодно врученным им стадом духовным, с миром приставился в преславной обители Отца Небесного. Житие святого Даниила, архиепископа сербского. Святый сербский архиепископ Даниил жил при сербских кралях Стефане Уруше II Милутине, Стефане Уруше III Дачанском и Стефане Душине. Самое славное время древней Сербии. Он происходил из знатного властелинского рода, был сыном богатых родителей, которые имели большую семью и сыновей и дочерей, умерших, впрочем, еще во время детства Даниила. Будучи ребенком, Даниил просил родителей отдать его учителю для книжного учения, но, огорченный смертью прочих детей, отец и мать не хотели расстаться с сыном. Однако мальчик настоял на своем. Он упросил одного родственника помочь ему и тайно от родителей ушел с ним к учителю. Учитель знал, чей мальчик приведен к нему, и старательно принялся за его обучение. Ребенок обнаружил необыкновенные способности и прилежание, так что скоро превзошел своих сверстников и товарищей в училище. Сам стал в состоянии учить других. Родители сначала очень горевали, но когда узнали, где находятся сыны и как успевает, то примирились и во всем положились на волю Божию. Между тем у юноши стало развиваться стремление к целомудрию, чистоте, посту, бдению и молитве. К таким добродетелям, каковыми отличаются мужи крепкие, его стала занимать жизнь подвижническая. Он искал встречи с иноками, воздавал им должную честь и вступал в беседы об иноческой жизни, так что вскоре у него самого возгорелось желание стать иноком, и он молил Бога о сподоблении его иноческого чина. Уже в это время, много слыша о чудесах в Святом Граде Иерусалиме и на Святой Горе Афонской, он горел желанием посетить сии святые места, но для сего не наступило еще время. Когда Даниил достиг зрелого возраста, сербский краль Стефан Уруш Милутин, слыша о его достойных качествах, призвал его к своему двору, полюбил и приблизил к себе. Несмотря, однако, на свое знатное происхождение и близость к государю, Даниил не возгордился, но и при дворе держал себя смиренно и ни на минуту не оставлял мысли об иноческой жизни. Благочестивый король Милутин нередко совершал богомольные путешествия по своей земле, посещая церкви и монастыри, поклоняясь святыням и раздавая богатую милостыню. В одной из таких путешествий в свите короля находился и Даниил. Во время остановки в монастыре Святые Троицы в Сопочанах, Даниил, всегда любивший беседу с иноками, встретил одного такого инока, который вполне отвечал его желаниям. Он нашел в этом иноке хорошего себе советника и помощника, согласившегося пособить молодому вельможе принять иноческое пострижение. Когда король Милутин и свита окончили богомолие в Сопоче, когда все отдались после трудов отдыху, благочестивый юноша при помощи названного инока тайно, ночью, удалился из монастыря. Новый его руководитель привел его в Кончульский монастырь святого Николая на реке Ибри. Игуменом всего монастыря, Никодимом, беглец от царского двора и пострижен был в иноческий чин с именем Даниила. Давно жаждавший иночества, Даниил, сподобившись принять оное, с великою ревностью стал выполнять иноческие обеты, ревностно посещая с другими вместе церковные службы и в течение дня неся все монастырские труды. Даниил ночью наедине предавался бдению, богомыслию и непрестанной молитве. Молитва, слезы умиления и покаяния, пост и другие подвиги скоро сделали его образцом для других иноков. Слава его подвигов распространилась и за пределы монастыря. Скоро он стал известен тогдашнему сербскому архиепископу Евстафию II, который захотел вызвать Даниила к себе, нуждаясь в просвещенных и благочестивых духовных лицах. Не раз Евстафий звал к себе Даниила, но, привыкший к монастырской жизни, который давно желал, вельможный инок не хотел расстаться с местом своего пострижения, так что архиепископ вынужден был обратиться к королю Милутину, чтобы сам государь приказал монаху явиться к архиепископу. Принятый благосклонно Евстафием, Даниил вскоре посвящен был им в иеромонахи и удержан архиепископом при его дворе, который находился в монастыре Жичи. Находясь и при архиепископе, Даниил продолжал подвижническую жизнь, ни в чем не нарушая монашеского обета. Но вместе с тем Даниил исполнял разные поручения архиепископа и служил по делам управления церковью. Даниил отличался красотой лица и прекрасным голосом и имел дар от Господа вещать осмысленно и разумно пред царями, по пророку Исаии. Издавна Даниил желал видеть Святую Афонскую гору. Еще первый сербский государь, святый Стефан Неманя, отец первого сербского архиепископа святого Савы, основал на Афоне сербский Хиландарский монастырь, в котором и подвязался Стефан в иночестве Симеон Неманя, равно как и сын его святый Сава. Хиландарский монастырь на Афоне стал поэтому навсегда самой драгоценной святыней для сербов. Король Милутин возобновил его. Вместо древней небольшой обители он создал дивный монастырь, который находился невдалеке от морского берега. По просьбе тогдашнего игумена Кириака, Милутин для защиты монастыря на самом берегу моря построил пирг или укрепленную башню с церковью Спаса для защиты монастыря от морских разбойников. Упомянутый игумен Кириак вскоре умер. Архиепископ Евстафий и король Милутин, заботясь об избрании достойного преемника, для совета созвали духовный собор, который единодушно остановился на иеромонахе Данииле. И вот давно жаждавший видеть святую Афонскую гору Даниил назначается прямо игуменом, знаменитого уже и тогда, и особенно важного для сербов, Хиландарского монастыря. Время, которое угодно было Богу возвести Даниила на игуменство в Хиландаре, было трудное и тяжелое не только для святой горы Афонской, но и для всего царства греческого. В то время двигались уже турки-османы на Царьград. Не только теснили в Азии, но пытались проникнуть через море и в Европу. Цари греческие употребляли все меры для защиты христиан от неверных. Кроме своих сил, Они всячески старались отыскать и постороннюю помощь. Так и сербский король Милутин помогал царю греческому Андронику-старшему против турок в Азии. Потом царь греческий вынужден был прибегнуть к наемным войскам, к испанским каталонцам. Эти сборные из разных народностей наемные войска не сдержали договора, скоро вошли в связь с турками и из помощников и защитников скоро обратились в лютых врагов православного христианского царства. Они грабили, разоряли и жгли жилища по всему Балканскому полуострову. По берегам греческих морей свирепствовали морские разбойники, особенно венецианские. Как сухопутные враги, каталонцы, так и морские, преимущественно венецианцы, не оставили в покое и святую гору Афон. Преувеличенные слухи о богатствах афонских монастырей привлекали хищников, которые не давали никакой пощады населению, не разбирая ни звания, ни возраста, пленяли, убивали и грабили. От этих разбойников, хотя и христиан, но латинян, не избавилась и сербская афонская хиландарская лавра. В такое-то тяжелое время святой Даниил был назначен на игуменство в Хиландаре. Король Милутин и архиепископ Евстафий отпустили Даниила с богатыми дарами для святой хиландарской лавры. Давно жаждавший подвязаться на Афоне, святой Даниил с радостью стал осуществлять свои давние надежды. Он всей душой предался иноческим подвигам, твердо поборая все искушения, которые многоразличны, метал на пути его спасения враг-дьявол. К примеру, игумена и его красноречивые наставления и поучения поддерживали и распространяли в монастыре благочестие, единомыслие, порядок и взаимную любовь. Но сверх духовных подвигов игумену Даниилу пришлось совершать и подвиги внешней борьбы, защиты обители от упомянутых разбойников, которые опустошили и разорили всю Святую Гору. В крепкий и благоустроенный Хиландарский монастырь сбежались многие монахи и простые окрестные жители, женщины и дети, ища себе здесь крова и пропитания. Все монастырские запасы отданы были на пропитание бедствовавшего населения, но и они истощились. Всюду кругом распространялся голод. Люди и даже скот в опустошенной стране гибли от голода. Ввиду невыносимого бедствия самые монахи Хиландарского монастыря стали разбегаться, ища спасения. Но и они попадали в рабство ко врагам или умирали голодную смертью. Только непоколебимый в твердости игумен Даниил не падал духом. 3,5 года он отсиживался в укрепленной обители. Не раз враги подступали к воротам монастыря, ломились в него, но без успеха удалялись, обещая снова возвратиться. Даниил неутомимо защищался с бывшими в монастыре людьми и с постоянной молитвою к Господу Богу. Ввиду грозившей страшной опасности, заботливый и предусмотрительный игумен взял обещание и заложников от укрывавшихся в монастыре людей в том, что они будут защищать монастырь, решил спасти его сокровища и помочь беде удалением на время к своему покровителю, сербскому королю Милутину. Давши значительную сумму золота оставшимся в монастыре, Даниил вместе с несколькими людьми из братьев забрал святую священную утварь и драгоценности, даже монастырский скот, и отправился в Сербию сквозь земли, занятые и опустошенные неприятелями. По милости Божией, среди всевозможных опасностей, он благополучно пробрался в тогдашнюю сербскую столицу, в город Скопье. Король Милутин с радостью принял игумена Даниила и уговаривал его остаться у него до тех пор, когда минует опасность. Но Даниил, отдав Милутину на сохранение монастырские сокровища и скот, ушел обратно, готовый все потерпеть, даже мученичество. На обратном пути снова встретились разные опасности со стороны разбойников и врагов. В одном месте напал на него один владетель и хотел схватить его и ограбить. Но бывшие с Даниилом люди одолели благополучно нападавших, связали врага, повели с собой и отпустили только за пределами его владений. Возвратившись в Хиландарский монастырь, игумен Даниил прежде всего позаботился о том, чтобы на будущее время защитить и охранить обитель от врагов, которые продолжали свирепствовать на Афоне и в окрестных землях. Снабдив деньгами нескольких надежных людей, он отправил их для закупки хлеба в морских пристанях и для найма вооруженных людей для защиты монастыря. Обеспечив таким образом защиту монастыря, сам Даниил удалился в Афонский монастырь Русик к своему отцу духовному для духовной беседы, а вместе и ради безопасности, так как враги искали случая захватить хиландарского игумена в свои руки. Нашлись два изменника в Хиландарском монастыре, которые пришли в Русик, чтобы обманом выдать своего игумена врагам. Но предусмотрительный и прозорливый Даниил сумел обезоружить их, хотя враги, осадившие Русик, пытались сожечь его и захватить Даниила. Но Бог спас Даниила от всей опасности. Враги завели между собой ссору и неожиданно ушли от монастыря. Возблагодарив Бога за избавление от угрожавшей опасности, Даниил со своими духовными детьми и спутниками отправился на берег моря в Афонский же монастырь Ксеропотам, который также устроен был и обеспечен святым Саввою, архиепископом сербским. Здесь Даниил вписал себя и своих родителей в синодик для поминовения и, проведший несколько дней в молитве, возвратился в свой монастырь Хиландарский. Между тем внешние враги, причинявшие слишком 3 года страшные бедствия и опустошения, постепенно стали оставлять Афонскую гору, и на ней понемногу стал водворяться покой. В укрощении рассеяния сих врагов помогал греческому царю Андронику и сербский король Милутин. После восстановления мира и спокойствия на Афоне Даниил, так неутомимо и усердно защищавший и охранявший сербскую святыню, решился ради безмолвной и уединенной подвижнической жизни оставить игуменство в Хиландаре, передав его ученику своему Никодиму, и удалился в Афонский монастырь Корею. Там находилась келья святого Саввы для безмолвной и уединенной жизни по правилам святого Саввы, по которым он, иночествуя здесь, сам совершал моления, ночные стояния, поклоны и псалмопения. Поселивший все кельи, Даниил всецело отдался духовным подвигам, слава о которых распространилась по всей горе Афонской, так что к нему стали многие приходить за духовным утешением и наставлениями. В то время, когда Даниил подвязался в корейском уединении, на его родине в Сербии возникла война. Против короля Милутина восстал брат его Драгутин, желавший при помощи короля венгерского отнять у Уруша Милутина сербский престол для своего сына Урошица. Милутин находился в большой опасности. Боясь вторжения врагов, он собрал свои сокровища в Убанском монастыре, но не имел надежного человека, которому мог бы поручить их хранение. Тогда за смертью епископа Баньская кафедра сиротствовала. И вот король Милутин вспомнил деятельного Даниила, бывшего игумена Хиландарского, и отправляет к нему в Корею одного посла за другим, призывая к себе. Преданный уединенным подвигом, Даниил долго отказывался, но неотступные просьбы короля заставили его согласиться. И вот он является к королю Милутину. Король изъясняет свои тяжелые обстоятельства и, вручая собранные в Баньском монастыре сокровища, просит Даниила взять их под свою охрану и предлагает ему занять епископскую Баньскую кафедру. Даниилу очень не хотелось расставаться с уединенной жизнью на Святой Горе, но король Милутин наконец убедил его согласиться на помянутое предложение, обещая снова отпустить его на Святую Гору, когда окончится благополучно война. Когда король Милутин благополучно вышел из затруднений вследствие восстания брата Драгутина, Даниил стал опять проситься на Святую Гору. И как не уговаривал король остаться в Сербии, он все-таки опять удалился в любимый Хиландарь, где поселившись в помянутом прежде пирге или башне, снова предается подвигам уединения. Как всегда, так особенно и теперь, он предается чтению и изучению книг Божественного Писания. Святого Даниила давно влекло желание посетить святые град Иерусалим и поклониться христианским святыням. И вот теперь он полагал, что наконец настало благоприятное время для исполнения своего намерения. Он стал готовиться к путешествию в Иерусалим. Узнав об этом, сербский король Милутин очень опечалился. Он не желал, чтобы Даниил совсем оставил его. Он нуждался в нем, как в человеке, на которого можно положиться, и который может дать и полезный совет, и оказать услуги иного рода. Краль стал уговаривать Даниила отложить свое намерение и вместо путешествия в Иерусалим возвратиться в Сербию, где предстоят ему разные дела и почести. Даниил уступил настояниям краля. Баньская епископия была упразднена, сделана игуменством, а Даниил оставлен был на жительство при сербском архиепископе Саве III, который отвел ему в своем доме келью, как будущему своему преемнику, ибо Милутин, уговаривая Даниила возвратиться в Сербию, обещал ему в будущем архиепископский сербский престол святого Савы. Сава III вскоре после того умер. На его место, однако, по неизвестным причинам, избран был не Даниил, а его ученик, хиландарский игумен Никодим. Даниил же получил епархию Холмскую. 20 октября 1320 года скончался благочестивый сербский краль Стефан Урош II Милутин, правивший Сербию 30 лет, расширивший ее пределы и доставивший ей большую славу. Даниил был извещен о болезни краля и присутствовал при его кончине и погребении, которое совершалось в задужбине Милутина в Баньском монастыре святого Стефана, где Даниил ранее был епископом. На сербский престол вступил сын Милутина, святый Стефан Урош III Дичанский. Сейчас же, после своей коронации, он вызвал и приблизил к себе епископа Даниила, которого с юных лет привык любить и ценить, как мудрого советника в течение многих лет при его отце, а особенно как своего помощника и защитника при тяжелых несчастьях. Заступничеству и ходатайству Даниила Стефан Дичанский был обязан своим освобождением из заточения в Царьграде и окончательным примирением с отцом. Даниил таким образом стал теперь постоянным учителем, советником и помощником сербского краля. В начале правления Стефана Дичанского встретились затруднения, как внутри страны, так и извне. Нужно было новому кралю защищаться против врагов внутренних, его соперников, поднявших восстание, именно против двоюродного брата Владислава, сына короля Драгутина, и против брата родного по отцу Константина. Нужно было также охранять себя и Сербию, и от врагов внешних. Болгарский царь Михаил удалил от себя жену свою Неду, сестру Стефана Дичанского, искал сближения и союза с греками против сербов. Стефану Дичанскому приходилось и оружием защищаться, и прибегать к мирным соглашениям и переговорам. Для таких переговоров не было тогда человека более способного, как епископ Даниил, обладавший разнообразным житейским опытом и необыкновенным красноречием, особенно же умением говорить перед царями. И вот, по просьбе и поручению краля Стефана Дичанского, Даниил выполняет с полным успехом посольство к болгарскому царю Михаилу и цареградскому царю Андронику-младшему. Исполняя разные поручения своего государя, Даниил не мог забыть своей любимой святой горы Афонской и при всякой возможности и теперь уходил туда. Но долго там оставаться ему не приходилось уже. Так, по выполнении упомянутых посольств, он удалился было снова на Афон, Но смерть сербского архиепископа Никодима, последовавшая 13 мая 1323 года, заставила его вернуться в Сербию. Созванный Кралем собор духовенства и властители единогласно 14 сентября того же года провозгласил Даниила архиепископом всех сербских и поморских земель. Ему было тогда 50 лет. Занявший архиепископский престол, Даниил всеми силами своей души предался заботам о благе церкви своей, так горячо любимой Родины. Прежде всего, конечно, он обратил внимание на церковное благоустройство как внутреннее, так и внешнее. Как муж просвещенный, он старался среди духовенства поднять просвещение посредством поощрения книжного учения, распространения школ и книг. В богослужении жизни церковных людей он заботился о введении строгого чина, порядка и благолепия. Много забот приложено было им к тому, чтобы церкви имели нужные книги. Много было введено в церковное употребление и таких книг, которых ранее у сербов еще не было. Архиепископ Даниил в течение своей долгой жизни приобрел большой опыт в делах строительства и хозяйства. Занявший высшее место в управлении сербской церковью, он применил к делу свои обширные познания и опыт. При сочувствии сербского краля он имел полную возможность при своей горячей ревности заняться внешним благоустройством церквей сербских. Он возводил новые великолепные храмы, восстанавливал и перестраивал старые, украшал их извне и внутри, снабжал церковную утварью, священными одеждами и книгами, украшал иконами и стенную живописью. Для построения и украшения храмов он добывал нужные, часто дорогие материалы как в самой Сербии, так и за ее пределами, выписывая как мастеров, так и самые предметы, например, из Адриатического Приморья колокола для церкви. Особенно много трудов и забот он положил на устройство и украшение церквей в двух архиепископских кафедральных монастырях – в Жичи и Печи. В одном месте, в знак благодарения за избавление его от опасностей, которым он подвергался в своих многоразличных странствованиях по Сербии и за ее пределами, он построил великолепный храм в честь Богоматери, именуемый Адигитрией Цареградской, с двумя пределами в честь Иоанна Предтечи и святого Арсения, архиепископа сербского, и тут же маленькую церковь во имя святого Николая Чудотворца. Украсив ее великолепно внутри и снаружи, снабдив всем необходимым, он установил, чтобы в этом храме совершали богослужение греческие монахи по греческим книгам и по чину греческих монастырей. В другом месте, крайне существовавшим церквам святых апостолов и святого Димитрия и им построенной Богородичной церкви, он пристроил общую припрату или трапезу по подобию храмов греческих из драгоценных материалов и с различными украшениями изнутри и извне, а вблизи пир или укрепленную башню с церковью наверху во имя святого Даниила Столпника. В разных местах Сербии, как-то в крепости Могличе, в местечке Елице, Лизице и других, архиепископом Даниилом было или вновь построено, или возобновлено много церквей, монастырей и других зданий, принадлежавших церкви. Кроме заведений церковных и других зданий, Даниил везде при монастырях и церквах заботился об устройстве и разведении огородов, садов, виноградников и вообще хозяйства для обеспечения различных церковных учреждений. Время управления архиепископа Даниила было лучшим временем как внутреннего, так и внешнего процветания сербской церкви. Много памятников старины от того времени сохранилось и до ныне. При Стефане Дичанском Даниил был постоянным и главным советником. Когда возгорелась война между Сербией и Болгарией, и когда Стефан Дичанский вместе со своим сыном Стефаном Душиным отправился в поход, Даниил оставлен был попечителем королевского семейства и главным правителем страны. На имя архиепископа Даниила король посылал известие с поля брани, и архиепископ учреждал молебствие на даровании победы. А когда в битве при Вельбужде сербы одержали решительную победу над болгарами, Даниил назначил благодарственные молебствия по всей сербской земле. Краль Стефан Дичанский в знак благодарности Господу Богу за дарованную победу на сокровища, которые достались ему, как военные добычи после поражения болгар, решил создать себе за Дужбину великолепный храм Вознесения Господня в Дичанах. В избрании места и построении сего драгоценного художественного храма принял самое деятельное участие архиепископ Даниил. Он был не только ктитором, строителем монастыря, но и вкладчиком. Он на свои средства отстроил одну частицу храма, как свою собственную задужбину. Немного времени спустя, после торжеств победы над врагами, архиепископу Даниилу пришлось пережить тяжелые обстоятельства сербской внутренней смуты, в которой благочестивому королю Стефану Дичанскому суждено было погибнуть мученическую смертью от убийц, действовавших не без ведома сына его Стефана Душина. Стефан Душин, сделавшись единовластным королем Сербии, силой оружия распространил пределы государства и приобрел новую славу для Сербии и сербской церкви. Он принял титул царя сербов и греков по завоевании некоторых греческих областей, а сербского архиепископа возвел в сан сербского патриарха. Это было в 1346 году, но архиепископ Даниил до сих событий не дожил. Он мирно скончался 20 декабря 1337 года. Святой архиепископ Даниил знаменит не только как благочестивый подвижник, церковный и государственный деятель, но и как просвещенный книжный человек и писатель. Его ученик, написавший его житие, свидетельствует о необыкновенной начитанности Даниила, его любви к книжному чтению и просвещению других, о его заботах о распространении книг в Сербии, не только в новых списках прежних книг, но и в составлении и переводе книг новых. Как в том, так и в другом деле трудился неутомимо всю жизнь сам Даниил. Как писатель он оставил после себя обширный и драгоценный труд жития королей и архиепископов сербских. Даниил горячо любил свою родину и позаботился о том, чтобы подвиги и деяния прежних королей и архиепископов, из коих многие причислены к лику святых, не остались в забвении. Своим примером и заботами Даниил много содействовал развитию сербской письменности в его время, особенно в любимом им Хиландарском монастыре, долго служившим средоточием сербского духовного просвещения. Примечание. Примечание к страданиям святого священномученика Игнатия Богоносца. Император Троян царствовал с 98 по 117 год. В те времена Антиохия, великолепная столица Сирии, была городом, после Рима величайшим в пределах Римской империи, и имела около 200 тысяч жителей. Она была поприщем проповеднических трудов святых апостолов Петра и Павла, а по смерти их ее коснулась и деятельность святого апостола Иоанна в Малой Азии. Теперь Антиохия представляет собой бедный городок Антакея в азиатской Турции, лежащий в вертах в 10 от моря. Святой апостол Петр управлял Антиохийской церковью с 47 по 57 год. Преемник его, святый апостол его, по 68 год. Святый Игнатий Богоносец с 68 по 107 год. О месте и времени рождения святого Игнатия и о его первоначальном воспитании нет определенных сведений. Родом он был сириец. Сирское его имя Нуромно означает «огненный», тоже значит и Игнатий, имя, считающееся производимым от латинского слова «огонь». Название «богоносец», которое придавали святому Игнатию другие, и сам он употреблял о себе в посланиях, по его собственному объяснению, означало «человека, имеющего Христа в сердце». Сказание о том, что Иисус Христос держал святого Игнатия на руках, встречается впервые у Симеона Метафраста, откуда перешло в чете имени святого Димитрия. Этим сказанием прозвание святого Игнатия богоносцем, то есть носящий Бога, изменено на носимый Богом. Святый Григорий Двоеслов пишет о святом Игнатии, что он был также слушателем апостола Петра, другие – апостола Павла. Святым Иоанном Златоустом святой Игнатий назван общником апостолов и в речах, и в том, что неизреченно. Смотри 42-ю беседу о святом Игнатии. Поставленный святым апостолом Иоанном во епископа Смирнского, святый Поликарп находился в тесной дружбе со святым Игнатием и делил заботы его о церквах Божьих, а по смерти его остался вождем целой Азии. Память святого Поликарпа празднуется 23 февраля. В Деяниях апостольских, глава 11, стих 26, сказано об апостоле Варнаве и Павле, что когда они прибыли в Антиохию, быть же им лето цело, собирайтесь в церквах, и учите народ мног, и нарещи же прежде в Антиохии ученики христианы. Глава 11, стих 26. О пении на два лика. О сём свидетельствует церковный историк Сократ. Это так называемые антифонные пения, употребляемые и ныне на церковных богослужениях, и состоящие из ветхозаветных псалмов или известных их частей, исполняемых попеременно двумя хорами, стих за стихом. Продолжение 40-летнего правления церкви, святой Игнатий был, по словам святого Иоанна Златоуста, образцом добродетелей. В гонении Домицианова, 95-96 год, он, как пишут ученики его, кормилом молитвы поста, неутомимостью в учении, ревностью духа противодействовал волнению, чтобы не потонул кто-либо из малодушных или неопытных. Во время бедствий и после того священник Божий просвещал душу каждого объяснением Писания. Война царя Трояна со скифами была в 106 году. Подробные сведения о мученическом подвиге святого Игнатия сохранились в записках о его мученичестве, написанных очевидцами-спутниками, сопровождавшими его из Антиохии в Рим. По общему мнению, это были диаконы Филон и Акфанид, о которых святой Игнатий упоминает в посланиях к смирнянам и филадельфийцам. Дий, он же Зевс и Юпитер, главный языческий бог греков и римлян. Осужденных отправляли не на особом, нарочитом корабле, а на таком, который представлялся случайно, и, плывя по своим надобностям, останавливался в том или другом месте. Чуждый цвет, то есть лжеучение. Вступить на поприще, то есть на поприще этой жизни. Желаю, чтобы вы подтвердили делом, что преподаете в своих наставлениях. Святой Игнатий говорит здесь о славе умереть за Христа, о благодеяниях, оказываемых охранникам. Намек на подарки, которые делали стражам Игнатия христиане для смягчения их строгости. Вода живая, то есть Дух Святый, возбуждающий и укрепляющий в мученической смерти. Смотри Евангелие от Иоанна, глава 4, стих 10, глава 7, стих 3. Принимавших меня во имя Иисуса Христа не как прохожего. То есть с такой любовью, как бы Игнатий был их собственный епископ. За ведь 9 дней до сентябрьских календ. Так считалось по римскому календарю. Письмо было написано 23 августа в 107 году. Из Смирны в Рим было два пути. Один морской через архипелаг и Средиземное море, другой сухопутный через Македонию. Игнатий был введен последним путем. Ефесские же христиане могли отправиться на корабле и доставить послание Игнатия в Рим ранее его прибытия. Но и сухим путем им, естественно, было прибыть в Рим ранее Игнатия, удрученного старостью и замедлившего в Смирне. Из Смирны святой Игнатий отправил три послания к ефесянам, магнезийцам, город Магнезия близ Меандра в Ионии, и к тралалийцам в Азии, приславшим в Смирну для приветствия святого узника своих епископов с пресвитерами и диаконами. В этих посланиях святой Игнатий благодарит церкви за оказанную ему любовь, увещает их паству блюсти единого духа и повиноваться епископам и пресвитерам, и предостерегает от ложных учителей, христиан, иудействующих, почитавших христианство только дополнением к иудейству, и докетов, отвергавших истину рождения, страдания и воскресения Спасителя, и вообще не признававших в нем ничего человеческого. Всех посланий святого Игнатия сохранилось 7. Писаны они были первоначально на греческом языке, впоследствии же переведены на сербский, армянский, позже на славянский и в недавнее время на русские языки. Содержание этих посланий главным образом состоит из увещаний христиан к соблюдению внутреннего и внешнего единства Церкви, почему справедливо можно назвать святого Игнатия учителем единения, как и сам он сознавал себя человеком, предназначенным к единению в послании к филадельфийцам. Затем большинство их направлено против современных лжеучений. Римские зрелища, приближавшиеся к концу. Эти зрелища, игры были так называемыми сатурналиями, продолжением и заключением коих служили сигиллярии. Они продолжали 7 дней, начиная с 17 декабря, в память Золотого века, бывшего, по мнению римских язычников, во время царствования бога их Сатурна. В Терехминеях святого Дмитрия Ростовского вслед за житием святого Игнатия помещено следующее повествование. О святом Игнатии Богоносце некоторые повествуют и сие. Когда его увели на съедение зверям, и он непрестанно имел на устах имя Иисуса Христа, нечестивые вопросили его: «А зачем? Он то имя непрестанно повторяет». Святый отвечал, что имеет в сердце своем имя Иисуса Христа начертанным и исповедует устами того, кого в сердце всегда носит. Когда святый был пожран зверями, при оставшихся его костях, изволением Божиим сохранилось его сердце, нетронутое зверями. Найдя его, неверные вспомнили слова святого Игнатия и разрезали сердце его надвое, желая убедиться, истинно ли сказано им. И нашли они на обеих внутренних сторонах разрезанного сердца надпись с золотыми письменами «Иисус Христос». Так святой Игнатий был богоносцем по имени и в действительности, всегда нося в сердце своем Христа Бога, богомысленным умом, как тростью написанного. Перенесение мощей святого Игнатия празднуется 29 января. А в вертепе рожденного, то есть Господа нашего Иисуса Христа, предпразднество Рождества которого начинается совершаться Церковью с 20 декабря. Примечание к памяти святого Филагония. Филагоний после смерти жены своей народом насильно был взят с судебного места и за справедливость поставлен епископом в 318 году. Последние гонения на христианскую веру были при императоре Максимиане Галерии 305-311 год и Ликинии 37-324. В это время Филагоний по своей любви к истине и справедливости с успехом защищал Христову веру и гонимых христиан и явил себя исповедником. Когда же гонимая вера восторжествовала над язычеством со времени равноапостольного Константина, то новые козни врага Христовой Церкви, дьявола, породили ересиария. Но Филагоний, избранный народом в епископа и от юности получивший хорошее образование, ревностно обличал ложные еретические мудрования. Похвальное слово Филагонию произнес святой Иоанн Златоуст в 386 году. Святой Филагоний скончался в мире около 323 года. Примечание к житию святого Даниила, архиепископа сербского. Пространное житие архиепископа Даниила написано его современником и учеником, издано Даничичем в книге «Животие королева и архиепископа Ербских» у Загребу, 1866 год, страница с 328 по 377. Милутин правил с 1262 по 1320. Святой Стефан Дичанский правил с 1320 года по 1331. Житие его смотри под 11 числом ноября. Стефан Душин правил с 1331 года по 1346 с титулом сербского короля, а с 1346 с титулом царя сербов и греков. Умер в 1355 году. Год и место рождения, и мирское имя Даниила неизвестны. Сопочем. Сопочане находятся при истоках реки Рашки, в 3 часах езды от нового Пазара в Старой Сербии, теперь от Троицкого монастыря за Душбины Немочей. Остались одни развалины. Евстафий II был сербским архиепископом с 1286 по 1034 год. Монастырь Жигича, существующий до настоящего времени, находится на правом берегу реки Ибра, недалеко от впадения Ия в сербскую Мораву, в пределах теперешнего сербского королевства. Епархия Холмская или Захолмская находилась в нынешней Герцеговине. На сербский престол вступил сын Милутина, святый Стефан Урош III Дичанский, 6 января 1321 года. Смотри житие святого Стефана Дичанского под 11 ноября. Подробнее о всех делах святого Стефана Дичанского смотри под 11 ноября в сих минеих читьях. житие королей и архиепископов сербских, называемый иногда то родословом, то царставником, напечатан с позднейшими дополнениями, коим принадлежит и житие Даниила, написанное одним из его учеников, напечатан Даничичем,